Часть первая. Ограбление века. Алый зайчонок и полет в неизвестность. «Да невозможно это!» Который раз уже заявил коротышка Крей, раздраженно почесывая бровь. «Хм!» Задумчиво изрек Бом, меланхолично грызя соломинку и всем своим видом выражая спокойствие. Вот только спокойствие было обманчивым, и Шака выдавали слегка дергающая нога и глаза, намертво прилипшие к высоченной стене поместья, принадлежащего господину Седри. Крупные зеленые пальцы полуорка жадно закрепали землю. Обзор самого поместья был просто великолепен. Мы расположились на вершине довольно высокого холма, заросшего густой и невероятно зеленой травой. Там же имелся невысокий, но крайне раскидистый дубок, под которым мы и устроились на пикник. От холма до поместья было всего ничего, и мы смогли без помех его разглядеть во всех деталях. «Чего молчите?» – не выдержав, проворчал гном. «Сами же видите, это целый дворец или крепость, без надежды на успех». «Мы думаем», – ответил я, сверля взглядом стену поместья. «И ждем. И пьем. Жизнерадостно поддержала меня Кэлин, баюкая в руках хрустальный бокал с вином. А ждали мы орбита. Тут была целая история. Добрались мы сюда вместе, сразу после моего памятного заявления о желании грабить достопочтенного господина Седри. Расположились на пригорке. А затем орбит заявил, что нужна зачетная разведка, и послал к стенам поместья двух своих духов. Призрачные создания лысого эльфа благополучно добрались до стен поместья. Чуток там покрутились, а потом их попросту испепелило. На вершине стены на пару секунд появился мираж огромного зеркала, направившего на духов лучи отраженного солнечного света. Легкая вспышка, и духов не стало, только легкий и печальный дымок взвился к небесам. Орбит крайне сильно огорчился и затаил на наглую стену глубокую обиду. Выразив нам свои почти бессвязные эмоции и пустив по щеке горькую слезу, он выпросил у меня свиток телепорта и испарился в неизвестном направлении, пообещав, что он скоро проявится, и тогда все будет в зачёте. Учитывая, что я впервые слышал от орбита Хрустилиана столь много слов за столь короткий промежуток времени, я был настолько поражен, что лишь молча кивнул и пообещал, что мы будем ждать здесь. Лысый эльф с рваными ушами растаял во вспышке перехода, а мы принялись ждать, обмениваясь редкими репликами. Хотя некоторые не просто бездельничали, а занимались полезным делом. Док, например, вольготно раскинулся на траве и читал какую-то толстую книгу, причем с явным неудовольствием, то и дело морщась, фыркая, но упорно продолжая это занятие. Я мельком взглянул на одну из страниц и узрел детальное изображение человеческого тела в разрезе. На другой странице, в таком же жутковатом состоянии, красовался полуорк. В общем, док занимался изучением общерасовой анатомии. Не иначе, как для лекарственного дела необходимо, чтобы лучше лечить и лучше калечить. Крей отгонял мух от Кэлин и, подливая ей вина, периодически ворчал и почесывался. Больше всего гном смахивал на верного пса, бдительно присматривающего за хозяйкой. Сама девушка откровенно наслаждалась видами природы, изредка отпивая вино, что-то рисовала в записной книжке. «Бом! Этот индивидуум, кажется, вообще не мог сидеть без дела. Он постоянно чем-то занимался». В самом начале пикника буквально прочесал холм и окрестности, собрав всю полезную траву и грибы, заодно прибив пару кротов, зайцев и сшибив с дуба сразу трех белок. Все найденные трофеи отправились в его огромный заплечный мешок, а Бом принялся собирать желуди, задумчиво поглядывая на сам дуб, словно бы оценивая возможное количество древесины, что с него можно получить. В общем, очень деятельная и целеустремленная личность. Боюсь, что если мы задержимся еще немного, бедный дуб вскоре будет безжалостно срублен. А я сидел на земле и все ждал, когда моя злость утихнет. Безуспешно. Я никак не мог выкинуть личность господина Седри из своей головы. Так откровенно меня еще никто не посылал. Более того, столь жестоко и бескомпромиссно. с откровенной насмешкой, сквозящей в каждом слове. «Я, конечно, не психолог, но от личности Седри попахивало явно нездоровым душком. Не в себе уважаемый покровитель местных земель. Все мои мысли были направлены только в одном направлении. Как забраться в поместье и хорошенько там поживиться всем, что под руку попадется, включая части легендарного сета. Если не получится, то хотя бы насолить по-крупному». «Рос, ты ведь так и не пояснил, зачем тебе туда забираться, в гости к этому мужику?» Басовито прогудел полуорк Бом, стоя на четвереньках и собирая желуди. «Навар — это само собой, там добра столько, что... эх!» «Верно!» Тут же кивнул Крей, судя по всему, меня недолюбливающий. Думаю, не в последнюю очередь из-за того, что моей личностью интересовалась Кэлен. «Ничего не объяснил, будто в темную используешь». «Тут ты не прав или путаешь», — мрачно произнес я. «В темную — это когда я тебе либо лгу, либо толком ничего не говорю». «А ты говоришь?» «Говорю. Хочу залезть к этому Седри в гости и хорошенько его обобрать. Особенно меня интересует несколько вещей, крайне необходимых мне по квесту, и которые этот самый местный божок зажал. Урод! Кто пойдет со мной, без добычи не останется. Но могут быть и проблемы. Если нас поймают на горячем, местные нас сразу не взлюбят». «Вас не взлюбит сразу вся округа», — прозвучал мягкий мужской голос, доносящийся откуда-то со стороны дуба. В следующую секунду я убедился, что правильно угадал направление. Из-за ствола дуба неслышно шагнула закутанная в темный плащ высокая фигура. И я тут же скривился. Еще один мистер Инкогнито. В дрожащем мареве над его головой не разобрать ни имени, ни уровня, ни принадлежности к клану. И лица не видно, не поймешь, к какой расе относится игрок. А это однозначно был игрок, а не местный. Тихушник. Высокоуровневый и очень хорошо экипированный. Как раз таких я и не люблю, особенно в свете недавних событий. Достали меня эти таинственные личности, строящие из себя сразу нескольких супергероев, начиная от Зора и заканчивая Суперменом. «Ты кто?» Прямолинейно поинтересовался я, из-под лобья глядя на пришельца и прикидывая, сколько всего он мог услышать из того, чего ему знать не надо. «Консультант!» В голосе послышался намек на юмор. «По разным темным делам. И вот его, хороший знакомый». Пришелец указал рукой на дуб, из-за которого немедленно вывалился широко улыбающийся орбит. «Ты кого привел?» Задал я вопрос уже лысому эльфу, надеясь получить более правдивый ответ и несколько успокаиваясь. «Значит, именно за ним и убегал орбит, за разведчиком». «Он умный!» Протяжно ответил орбит, утирая ладонью губы. «Но неинтересный». «Понятно», — кивнул я, скользнув взглядом по остальным собравшимся. «Умный, но неинтересный консультант по темным делам. И зачем он здесь?» «Позвольте», — мягко вмешался мистер Инкогнито. «Я знакомый орбита, специализирующийся на разных сложных делах. Профессия у меня такая, с вашего позволения. И пришел сюда, чтобы помочь. И ему, и вам. Кто я, неважно. Я помогаю орбиту, а он хочет помочь вам. Все остальное — ерунда. Наш лысый друг уже успел вкратце и несколько невнятно объяснить мне ситуацию. А постояв за этим дубом и немного послушав, я узнал недостающие подробности. Итак, хотите выслушать мнение квалифицированного взломщика со стажем?» Вслушивая слова консультанта, я пришел к выводу, что он и правда умный, и хорошо воспитанный, и взломщик – знакомое сочетание. Если у него ноги густо обросли волосами, то его имя – Бильбо Бэггинс, и он – Хоббит Акселерат. «Мы послушаем», – ответил я, и остальные тут же загомонили, словно только и ждали моего утвердительного ответа. Воспитанный взломщик зачаровал и заинтриговал их, а меня насторожил, что и понятно. Мне было что скрывать и чего опасаться. И на чудаковатого лысого эльфа я стал смотреть совсем по-другому. Откуда ему знать столь мощных персонажей? И самое главное, даже если они и знакомы, то с чего бы столь высокоуровневому персонажу бросать все дела и бежать по первому зову чуток придурковатого малыша? Впрочем, я тоже не сильно высокого уровня, но знаю многих из клана альбатросов. Хм. Пока я размышлял, взломщик опустился на траву, поправил скрывающую голову капюшон плаща и начал говорить. «Задачу я понял. Вам надо попасть внутрь вон того милого поместья, чьи высокие и неприступные стены так прелестно сияют в лучах солнца. Причем попасть незамеченными, хорошенько там поживиться и, набив заплечные мешки до отказа, столь же незаметно скрыться. Правильно?» Я молча кивнул, и консультант продолжил свою диковинную лекцию. «Эта задача вам не по уровню, и самое главное, не по деньгам. Поместье надежно защищено. Самая главная проблема – ни туда, ни оттуда нельзя телепортироваться. Внутри поместья мертвая зона. Покинуть его можно только пешком, как и войти. Ну, или верхом на каком-либо звере. В общем, без магии. Далее, никому из вас нельзя светить свои игровые ники. Если стража засечет вас, то я гарантирую, что против вас ополчится все местное население, то есть дикое падение репутации. Стоит попасться на глаза стражи, и даже если вам удастся уйти от них, местные земли придется покинуть надолго. Если попадетесь, то готовьтесь к очень крупному штрафу, либо к бесплатным работам на благо общества. И в любом случае, упавшую репутацию вам не поднять. В худшем случае станете изгоями в местных землях. Стража вас будет гнать отовсюду. Это я к тому, чтобы вы все четко представляли себе последствия, особенно если старались повысить здесь репутацию и есть планы на будущее. Провалитесь, и всем планам настанет крах. От такой грязи отмыться будет очень и очень непросто». «Плохо дело», – тихо пробормотал док. «Ага», – поддержал его Крей. «Нафиг такое счастье! Кэлен, потопали отсюда! Мы на такое не подписывались! Давай бокал!» «А?» – удивленно переспросила волшебница. «Лично я подписывалась! Я иду!» Таинственный консультант замолк и с явным интересом прислушивался к разговору между гномом и девушкой. «Ты чего, Кэл?» – поразился гном. «Не слышала, что люди говорят? Тебе оно надо? Пошли, тебе говорю!» «Будешь мне указывать, как, с кем и где мне играть?» – приподняла бровь Кэлен. «Хм, ты в реальной жизни такой? Я не замечала. Притворялся?» «О!» – протянул Бом, на время позабыв о желудях. «А я поставил окончательную галочку. Они знакомы в реальной жизни, но еще не столь близки, как муж и жена. Возможно, даже не встречаются, хотя Крей явно хотел бы этого, но своей чрезмерной властностью и гипертрофированной заботливостью он мог все испортить. Если он в игре творит такое, что будет в реале?» «Нет, конечно!» – замахал руками гном. «Просто...» «Просто?» – переспросила девушка. «Просто я о тебе забочусь!» Глухо пробормотал Крей, чье лицо так густо покраснело, что сравнялось цветом с вареной свеклой. «Ты такой милый!» – протянула девушка, и гном зарделся еще больше, так что казалось, его борода вот-вот вспыхнет. «Но неинтересный!» – протяжно добавил лысый эльф, ломая всю идиллию. «Иди лысину полируй!» – зло прошипел гном эльфу, плюхаясь обратно на землю. «Ладно, мы в деле. Довольны, а, Рос? Счастлив теперь?» «Не особо», — признался я, с трудом удерживаясь от улыбки. «Но рад, что ты передумал». Короткая перепалка подействовала на меня, как успокаивающий бальзам. Настроение слегка повысилось. Злость никуда не делась, но стала более веселой, что ли. Если бы не внезапное появление темной личности, то вообще бы повеселел. «Какое дело?» – удивленно всплеснул руками док. «Вы его не слышали? Нельзя светить игровые ники и нельзя попадаться. Это не каждый вор сможет. А я, между прочим, не вор, а заслуженный доктор». «Это решаемо», – успокоил его консультант.